Глава 34. Было около двух, самый разгар дня, и солнце жарило вовсю. Я приняла душ и переоделась. На этот раз изменив привычкам, вместо джинсов надела летнее платье до колен. Белое, с яркими цветами. Подходящий наряд для того, чем я собираюсь заниматься. Шею я, глядя в зеркало, аккуратно заклеила пластырем. Эмилю надеть было нечего. И он отослал брата прикупить что-нибудь по размеру. Пока я мылась, Феликс вернулся из ближайшего супермаркета с бриджами, футболкой и парой шлепанцев. Бриджи были цвета хаки, а футболка из дешевой черной синтетики. Эмиль в них смотрелся непривычно. Я бросила в дорожную сумку патроны, кобуру, смену одежды. Остальное куплю по дороге. Пистолет я забрала у Эмиля и сунула туда же. Вряд ли нам что-то грозит в разгар дня. Я вызвала такси. Перед выходом Феликс предложил Эмилю панаму, прикрыть дыры на затылке и пару черных очков. Эмилю с его расквашенным лицом лучше подождать нас на улице, а мы с Феликсом снимем квартиру. Я буду изображать его жену. Вариант за гостиницей мы отмели сразу. Слишком людно, а Эмиль в плохом состоянии. Кто-нибудь обязательно заинтересуется, почему у моего мужа прострелен висок. С риэлтором мы договорились в срочном порядке. Но съем стоил столько, что она бы не только из центра, а даже с Марса бы прилетела. Квартира неожиданно мне понравилась. Просторная, светлая. У меня даже улучшилось настроение, когда через тщательно намытые окна я выглянула в солнечный день, а потом вспомнила про вампиров. Придется задвинуть шторы. Все дышало чистотой. У меня дома так не пахло с тех пор, как там перестал жить Эмиль. Две комнаты, необходимая мебель, закрытый двор, видеонаблюдение. Прекрасно. «Берем», — сказала я. «Вы уверены?» Риэлтор смерила меня взглядом, словно сомневалась в платежеспособности. «А ваш... Она так и не определилась, как окрестить Феликса. «Не будет смотреть квартиру?» «Я одна буду жить», — зачем-то сказала я. «Но платить будет он. И договор тоже с ним оформляйте». «Понятно». Наверное, решила, что мы разводимся или что-то в этом духе. Они ушли на кухню. Пока Феликс оформлял договор на подставное имя, я еще раз огляделась. Надо придумать, чем завесить окна. Хозяйские шторы хоть и выглядели роскошными, но пропускали свет. Когда риэлтор ушла, оставив ключи, я сорвала с кровати покрывало. Феликс помог повесить его поверх штор. В комнате сразу стало сумрачно. То, что надо для раненого вампира. «Его покормить надо», — сказал Феликс. «Только не кровью. Дай пожрать чего-нибудь». Он наставлял меня, словно я собиралась жить здесь. Пока он ходил за братом и моей сумкой заодно, я обессиленно сидела на кухне, наслаждаясь солнечным светом и теплом. Почему-то после укуса вампира всегда так. Хочется на солнце, в безопасность. Я услышала взволнованный голос Феликса в дверях. Эмилю стало хуже. И помогла отвести его в комнату. Ему вновь нужна кровь. Феликс уложил его в комнате, а сам побежал в магазин. У нас обоих сегодня много хлопот. Я вошла в комнату, присела на диван и двумя ладонями сжала Эмилю руку. Он выглядел бледным, гематомы налились краснотой, а дыхание вновь стало свистящим. Как бы снова не начало рвать. «Расскажи подробно, что там случилось», — попросила я. «Зачем?» Он слегка задыхался, пытаясь сдержать кашель. Я многозначительно промолчала. «Я тебе не скажу. Подождем, пока я не восстановлюсь. Одна ты не справишься». Эмиль кашлянул, хотя знает, что терпеть. «Не ищи его, Яна». «Когда мы убегали, Андрей сказал, он может прийти на кровь», — вспомнила я. «Как далеко он чует?» «Даже не вздумай возвращаться домой», — зарычал он. «Он мог меня выследить. Не лезь, хорошо. Пообещай». Он привстал, глядя мне в глаза. Буду настаивать, и Миль может не выпустить меня из квартиры. Запрет в соседней комнате или заберет ключи. Обещаю, ложись. Я нажала на плечо, пытаясь заставить его расслабиться. Эмиль откинулся на спину, закрыл глаза и тяжело вздохнул. Забросил руку на лицо, прикрываясь локтем. Ему надо поспать. Я рассматривала его губы, все в черных прожилках, от запекшейся крови, и думала, что мне теперь делать. Десмодов за один вечер чуть не убил двух самых сильных вампиров в городе. И кто знает, что сделает с остальными. Ни Андрей, ни Эмиль здесь не помощники. Подавшись слабости, я наклонилась и уткнулась лбом ему в грудь. Голова кружилась, и стоило закрыть глаза, как меня потянуло в сон. Я проваливалась в темноту против воли, мгновенно и неумолимо, как бывает от сильной усталости. Мы засыпали оба. Эмиль был слаб от боли, а я от кровопотери. Краем сознания я отметила, что хлопнула дверь, но сумела приподняться, когда Феликс уже стоял на пороге. Я оглянулась. Он рассматривал нас с неодобрением. «Ты его любишь только слабым и больным, да?» — спросил он. Эмиль дернулся от звука голоса, просыпаясь, и Феликс поманил меня на кухню. Чувствуя себя полностью разбитой, я потащилась за ним. Он развалился на стуле, бросив на стол покупки. Я заглянула в пакет. Здоровый кусок говяжьей вырезки, кофе, еще какая-то мелочь. Кофе будет кстати. Чайник тут был, а среди покупок я нашла пару пластиковых стаканов. Феликс даже не пошевелился, пока я распаковывала мясо. Интересно, это у них семейное? Готовить и убирать должна я. Убивать их врагов тоже. Какое-то не очень справедливое распределение обязанностей. Они все на мне. Можно было заказать готовое, но лучше не высовываться. Чем меньше знают о новом логове Эмиля, тем меньше шансов, что за ним придут. Тихо злясь, я сунула вырезку в духовку и включила почти на полную мощность. Главное, чтобы сверху пропеклось. Эмиль любит с кровью. День потихоньку шел к вечеру, а мне еще нужно где-то купить телефон. Андрей даже позвонить мне не может. Вдруг он уже вернулся. Я сделала себе кофе, прошлась по кухне, сжимая мягкий от кипятка стаканчик, и снова остановилась рядом с духовкой. «Ты можешь достать винторез?» — спросила я, рассматривая сквозь стекло уже скворчащее от жара мясо. «Не знаю», — пробормотал Феликс. «Могу поспрашивать. Тебе зачем?» Я промолчала. «Что за глупый вопрос?» «И патроны. Те самые, которыми по тебе стреляли». «Обещать не стану, но попробую», — кивнул он. «Надеюсь, с Эмилем ты этот вопрос обсудила?» «А я не должна отчитываться. Останься, присмотри за ним», — попросила я. «Не хочу, чтобы он оставался один». «А ты?» — он прищурился. «Куда это ты собралась?» Я только покачала головой, а потом поняла, что скрывать смысла нет. Когда Эмиль проснется, он спросит, почему меня нет дома. Я пододвинула к себе договор и ручку, забытые на столе риэлтором, и написала на обороте. «У меня другой, я пойду к нему». «Андрей Ремесов», — шепотом добавила я, пока он не разорался. Краска сошла с лица Феликса вместе с выражением. Оно стало пустым и шокированным. Наверное, как-то нужно было его подготовить. Он ведь думал, что мы помирились, раз я пекусь о бывшем муже. Но я позаботилась об Эмиле, как могла. А теперь мне пора уходить. «Не говори ему пока», — прошептала я. «Пусть придет в себя».